же есть дети, миссис Берли. Вы же должны были знать, что она переживает, и вы захлопнули перед нею дверь. Мама, это ужасно. Я должен сказать тебе, Сибилл, что когда все это станет известно во время следствия, это не принесет нам пользы. Пресса подхватит. Да замолчите вы оба. Девушка начала с того, что она говорила кучу небылиц. А именно? Она претендовала на изысканность, на щепетильность, на тонкость чувств, которые попросту нелепые у девушки в ее положении. Миссис Берли, потрудитесь отвечать точнее, что она вам сказала? Она сказала, что отец ее ребенка глупый, взбалмошный мальчишка, что не могло быть и речи о браке, так как он не ее круга, к тому же сильно пьющий, что он ей давал деньги, но сейчас она отказывается брать от него эти деньги. А почему она отказывается брать у него эти деньги? Ну, это я не помню. Опять какая-то выдумка, я не поверила ни одному слову. Миссис Бернетт, меня не интересует, поверили вы или не поверили. Я спрашиваю, почему она отказывалась брать у него деньги? Конечно, у нее были на это какие-то экстравагантные причины. Как будто бы девушки такого сорта вообще когда-нибудь отказываются от денег. Я предупреждаю вас, вы только ухудшаете свое положение. Как она объяснила свое нежелание брать деньги? Он сказал ей однажды, когда был сильно пьян, что дало ей повод подумать, что якобы это были не его деньги. А где он их взял? Ну, он их украл. Значит, она отказывалась брать краденные деньги. Да. То есть она не хотела подвергать этого молодого человека дальнейшим неприятностям. Возможно, возможно. Я не поверила ни одному ее слову. И поэтому посоветовала своему комитету, чтобы ей отказали в помощи. И что же вы не жалеете об этом сейчас, когда вы знаете судьбу этой девушки? Нет, вы знаете, господин инспектор, очень жалею. Очень жалею, что ее постиг такой ужасный конец. Но она сама виновата в этом. И потом, я не принимаю никакой вины на себя. А кто же? Кто же виноват? Прежде всего, отец ее ребенка. Нет, прежде всего, сама девушка. А потом, во вторую очередь, я обвиняю отца ее ребенка. Тем более, если он был не ее круга и человек сильно пьющий, то тем более оснований разыскать его. И если кто-нибудь виноват в смерти этой девушки, то только он. Значит, он главный преступник? Конечно! И с него следует требовать со всей строгостью. Мама! Шейла, ты сегодня ведешь себя как истерический ребенок. Итак, я надеюсь, господин инспектор, что теперь вы распрощаетесь с нами. Нет еще, мадам. Я жду. Мама! Отец, неужели вы ничего не понимаете? Послушайте, инспектор, вы, надеюсь, не хотите сказать, что наш мальчик... Вы все уже знаете? Да, мы все уже знаем. Я не могу поверить в это. Эрик, здесь какое-то недоразумение. Если бы у тебя было хоть капля ответственности перед семьей. Мистер Бернинг, у вас будет достаточно времени для того, чтобы выяснить семейные отношения. Сейчас я должен выслушать вашего сына. Можно я сначала выпью? Нет! Да! Мистер Бернинг, я знаю, он ваш сын и это ваш дом, но вы взгляните на него. Он должен выпить для того, чтобы довести дело до конца. Хорошо. Хорошо, господи. Когда вы впервые встретились с этой девушкой? Как-то вечером. В ноябре прошлого года. Где? В баре Music Hall. Я пробыл там с приятелем около часа и был немного навеселе. Она тоже была пьяна? Да, впоследствии она мне рассказывала, что немного опьянела, но главным образом, потому что ничего не ела весь день. А она пришла туда для того, чтобы подцепить кого-то? Ой, да нет, нет, она не была девицей такого сорта. В эту ночь вы отправились к ней домой? Да. Я настаивал на этом и даже грозился устроить скандал. Когда вы снова встретились с ней? Недели через две. Опять пили? Да. Но на этот раз мы немного поговорили друг о друге. Я рассказал ей о себе, сказал, чем занимаюсь, назвал свое имя. И снова отправились к ней ночевать? Да. Я не любил ее, но она мне нравилась. Ну, а потом, не помню когда, она мне сказала, что у нее, кажется, будет ребенок. Она была очень встревожена этим? Ну, конечно, и я тоже. Не предложила ли она вам жениться на ней? Нет. Вот она не хотела, чтобы я на ней женился. Она говорила, что я ее не люблю. И вообще она обращалась со мной как с ребенком. Хотя ей было столько же лет, сколько и мне. Что же вы решили предпринять? Ну, я настаивал на том, чтобы набрала деньги. Но потом она отказалась их брать. Сколько же всего денег вы ей дали? Около 500 фунтов. Где ты взял эти деньги? Да, меня тоже это интересует. Я их взял в конторе. Эрик, ты украл деньги? Да нет, это не совсем так. Ты отдал квитанции фирмы, а деньги оставил себе, да? Да. Почему ж ты не обратился ко мне, когда запутался? Ну, потому что ты такой отец, к которому нельзя обратиться, когда пойдешь в беду. Вот почему. Не смей разговаривать со мной так. Еще один вопрос. Девушка знала, что вы ей даете краденые деньги? Да, да, это было хуже всего. Она не хотела видеть меня, не хотела брать краденых денег. Слушайте, а откуда вы все это знаете? Что, она рассказывала вам? Нет. Она рассказала это матери. Шейп, ну мама уже должна это знать. Да нет, нет, она не могла этого сделать. Она ведь даже не знала, где я живу. Ну, говори, что произошло. Я скажу вам. Эта девушка обратилась за помощью в комитет, которым руководит миссис Берли. И ваша мать отказала ей в помощи. Значит, это ты убила ее. Она пришла к тебе, чтобы спасти меня. Ты выгнала ее. Ты убила ее и ребенка, который должен был родиться. Твоего внука, моего сына. Ты убила их обоих. Эрик, нет, я не думала. Я не понимала. А ты никогда ничего не понимала. Эрик, не надо. Опомнись, дура. Прекратите. Теперь послушайте меня. В протоколе записано, что эта девушка убила себя. На самом деле она была жертвой убийства. Каждый из вас постепенно убивал. Запомните это и никогда не забывайте. Послушайте, инспектор, я многое бы отдал, если... Что бы ты ни отдал, ее уже все равно никогда не будет в живых. Да. Евы Смит больше никогда не будет. Но рядом с нами живут миллионы таких же, как она. И все их мечты, страдания, надежды тесно переплетены с нашими жизнями. С тем, что мы говорим, чувствуем и делаем, мы же обязаны, черт возьми, отвечать друг за друга. Поймите, иначе нельзя жить. Иначе торжествует ложь, равнодушие, жестокость, насилие, смерть. Покойной ночи. Ты даже и не подозреваешь, что ты наделал. Будет публичный скандал. Ну что же, мне теперь все равно. Тебе все равно, да. А вот мне не все равно. Я совершенно был уверен, что получу дворянство по следующему списку награждений. Дворянство, список, награждений. Ну, какое это имеет теперь значение? Для тебя это не имеет значения. Для тебя, как видно, ничего не имеет значения. А может быть, тебе будет не безинтересно узнать, что ты будешь работать даром, пока не выплатишь все украденные деньги до последней копейки. Эрик, Эрик, мне так стыдно за тебя. Вы не забывайте, что и мне стыдно за вас обоих! Оставь нас в покое. То, что мы оба, мать и я, сделали, можно легко простить. Это все случайно обернулось несчастьем, вот и все. Вот и все. А что ты еще хочешь сказать? Только, пожалуйста, не делайте вид, будто ничего особенного не случилось. Ничего особенного не случилось. Но я получил сегодня хороший урок. Когда я вспомню сегодняшний вечер, когда я подумаю, что я чувствовал, когда мы вот садились вот здесь вот обедать. Да, да, ты был в таком упоении от своей мудрости. Человек должен заботиться только о себе, он не должен лезть в чужие дела. Мы не должны обращать внимание на тех чудаков, которые говорят нам, что будто бы мир — это одна семья. Помнишь? И вот один из этих чудаков пришел к нам. Это инспектор. Он что, пришел после того, как отец сказал это? Да, ну и что из этого? А о чем ты подумала, Шейла? Послушайте, ведь это же странно. Это ужасно странно. А он действительно инспектор. Боже мой, ну какое это имеет значение? Не будь ребенком, Шейла. Да, мама, я не ребенок, это вы ведете себя как дети. У меня все время было ощущение, что в нем было что-то странное. Он не похож на полицейского инспектора. Верно, верно, верно. Я это тоже почувствовал. А ты? Я бы сказала, что у него совершенно необычная манера вести себя. Ведь он ничего такого не делал. Заставил нас всех во всем сознаться. Но меня-то, впрочем, он не заставил сознаться, как ты говоришь. Я ему прямо заявила, что только исполнил свой долг, вот и все. Факт, факт, факт остается фактом. Мы дали себя одурачить, одурачить, да-да-да-да. Мы должны были дать ему отпор. Что-то я не видел, чтобы ты дал ему отпор. Дети, дети, я вас прошу, ну, помолчите. Надо дать подумать отцу, что же нам делать? Верно, верно, конечно. Но после того, как ты сознался в воровстве, что я мог сказать ему? Надеюсь, вы не возражаете, что я вернулся? Нет, нет, конечно, Джеральд. У меня были на то особые причины, мадам. Когда я ушел от инспектора? Ну, всего несколько минут назад. Он заставил нас всех пройти через Джеральд. Так. Мама, Джеральд может об этом знать. Ну, я не думаю, чтобы нужно сейчас было обсуждать это. Ну, ладно. Итак, мы все здесь завязли по уши. Этот человек не полицейский инспектор. Нет. Что? Вы так думаете? Да. Я был сейчас в полиции и подробно описал им этого человека. Мне сказали, что в здешней полиции нет никакого инспектора Гуля и никого похожего на него. Вы не сказали? Нет, нет. Черт возьми! Надувайтесь! Ну, я так и знала. Я так и знала. Не мог настоящий полицейский инспектор вести себя с нами таким образом. Да, вы были правы. Такого инспектора нет. Нас провели. Я собирался все время сделать это. У меня были на то подозрения. Полковника Робертса, пожалуйста. Говорит Артур Берлинг. Да. Да-да. Робертс! Это говорит Берлинг. Не можете ли мне сказать, не поступал ли к вам недавно инспектор Гуль? Гуль. Ну, новый сотрудник. Благодарю вас. Нет, ничего, просто мы заключили пари. Ну, простите за поздний звонок. Спокойной ночи. Возьми, это все меняет дело. В полиции нет никакого инспектора Гуля. Итак, мы опять хорошие люди? Если тебе нечего сказать более остроумного, лучше помолчи, Шейла. Она права. А тебе-то уж подавно надо молчать. Так что же это такое? Мистификация? Безусловно. Безусловно, кто-то подучил этого типа явиться сюда и мистифицировать нас. Конечно. Есть люди, которые не любят меня, и они могли это сделать с удовольствием. Я боюсь только, что этим дело не ограничится. Уверен, что нет. Меня тошнит от этих разговоров! Не делайте виду, что ничего не случилось! Кто бы ни был этот человек, дело сделано! История не становится менее отвратительной от того, что рассказали мы ее полицейскому инспектору или кому-нибудь другому. Я украл некоторую сумму денег. Ну почему? Почему бы вам не знать об этом? Ведь вы теперь до некоторой степени родственник. Ну плевать на деньги, плевать на деньги. Важно тут то, что случилось с ней. Слушай ты, черт тебя дери! Ой, боже мой, Артур! Прости, дорогая. Прости, но ведь они не понимают разницы между разбирательством всего этого в узком кругу и открытым публичным скандалом. Я тебе говорю, что девушка мертва, и только это имеет значение. А я тебе говорю, замолчи, если ты хочешь остаться здесь. А мне наплевать, останусь я здесь или нет. И это не изменит того обстоятельства, что все мы виноваты в ее убийстве. А разве это факт? Давайте разберемся. Приходит человек и заявляет, что он инспектор. Мы ему почему-то все верим. Что же он делает дальше? Очень искусно используя какие-то обрывки сведений, просто слухи, одурачивает нас и заставляет всех нас сознаться, что все мы так или иначе замешаны в судьбе этой дела. Так оно и есть. Но откуда вы знаете, что речь шла об одной и той же девушке? Ну, кстати, посмотрим, что это нам дает. А вот смотрите, мистер Дэн. Вы уволили девушку по имени Ева Смит. Вы ее забыли, но он вам показал ее фотографию, вы ее узнали, верно? Да. Затем он показал фотографию Шелли. Ты узнал эту девушку? Да. А откуда ты знаешь, что это та же фотография, которую он показывал отцу? Я понимаю, о чем ты говоришь. Я же совсем не видел фото. Он поймал меня внезапно. Объявил, что эта девушка переменила имя Дейзи Рента. Но я себя выдал, потому что у меня есть такая знакомая. Да-да, он сказал, что 2 недели тому назад я видела последнюю Еву Смит. И я как дура подтвердила. Мама! Но это он тебе показал фотографию, ты определенно ее узнала. А видел ли кто-нибудь еще эту фотографию? Нет, он показал ее только мне. Ну тогда, как вы видите, еще нет доказательств того, что это одна и та же девушка. Он мог показать ей фотографии любой посетившей комитет девушки. Но откуда же мы знаем, что это Ева Смит или Дейзи Рентон? Все мы узнавали разных девушек. Вот именно. А давал ли он вам опознать фотографию, Эрик? Нет. Но к маме определенно приходила та девушка, которую я знал. Она сказала, что обращается за помощью, так как не хочет брать краденных денег. Даже в этом случае это не может быть доказательством. Вы все можете считать себя чистыми! А я так не могу, не могу! Мы с мамой прикончили ее! Ну, черт возьми, ведь это же шантаж! Ну, как же это может быть? Ведь девушка мертва! Но речь шла, может быть, о 4 или 5 разных девушках. Откуда мы вообще знаем, что какая-то девушка покончила с собой сегодня? Да. Это, безусловно, обман. Не было никакого полицейского следствия. Не было никакой девушки, с которой все это произошло. Никто не умирал. Нет никакого скандала. Нет. Больница! Говорит мистер Джеральд Крофт из фирмы Крофт Лимитед. Да. Мы беспокоимся об одной из наших сотрудниц. Не привозили ли к вам сегодня девушку, которая покончила с собой, выпив сулимы? Ну, или каким-нибудь другим способом? Да, я подожду. Да. Так. А вы уверены в этом? Так. Благодарю вас. Спокойной ночи. Сегодня никакая девушка не умирает. Уже несколько месяцев у них не было ни одного случая самоубийства. Ну вот! Это просто мыльный пузырь! И больше ничего. Ну, конечно, каждому неприятно будет разыграно таким образом. Но при всем том, какое счастье, Джеральд, выпьем! Ну же! Ну же, давайте выпьем за всех нас. Все кончилось, Шейла. Ну, не смотри же так на меня. Ну, не смотри. Да, нам повезло, что все не кончилось трагично. А ведь если было бы иначе... Ты же еще будешь смеяться над всем этим. Шейла. Шейла, ты знаешь, что ты попроси у Джеральда кольцо, которое ты ему вернула. И ты сразу почувствуешь себя лучше. Сейчас. Слишком скоро. Я должна подумать. Эрик! Итак, друзья мои, все это просто мрачная история и не более. Наливайте. Джеральд, должна вам сказать, что вы очень умно распутали все это дело. Я вами восторгаюсь. Благодарю. Друзья мои, я не хочу читать вам мораль, но есть одна вещь, в которой в наше время никто не любит признаваться. Человек существует сам по себе. Он должен заботиться только о себе. Или о своей семье, если она у него есть. И когда он будет поступать так, он будет твердо стоять на этой земле. Ага. Ну, прости, я сейчас. Шейла, угощай. Да-да. Автобельник у телефона. Что? Что? Звонили из больницы. Только что умерла молодая девушка по дороге в больницу. Она выпила какое-то сильно действующее дезинфицирующие средства. Сюда идет полицейский инспектор, чтобы задать несколько вопросов.